Алло. Чего тебе нужно? Привет, Валь, как дела-то? Зачем тебе мои дела? Ну как же, у тебя юбилей скоро. А правда говорят, что ты перед Великой Отечественной войной себе приписал 2 года? Да. Да, приписал, так тебе не 85 лет будет, а 83? Да. А почему ж так? Как ж так? Так нужно было. Так а почему тебе потом не поставили обратно свой... А? Почему потом не исправили? Обратно не делают ничего. Ну как же не делают-то? Все делают. Мы что хотим? Мы к тебе на день рождения новое ведро купим, которое украли в прошлый раз. Поставить ведро? Да, мы тебе поставим ведро под дверь, а ты его возьмешь. А почему обязательно на день рождения? Ты возьми, да сейчас поставь. А сейчас у меня дела. А я перед твоим днем рождения соберу всех своих этих аферистов и бандюк. Мы все скинемся и тебе новое ведро купим. Да. А еще это. Ты уборщице, надеюсь, его не отдашь? Чего? Уборщице отдавать его не будешь, себе заберешь. Ведро-то. Там видно будет. Видно. Слушай, а ты знаешь, что iPhone 5 вышел? Чего? iPhone 5 вышел. Чей альбом? Да не альбом, а iPhone. Пятый iPhone. Черт чего несешь, блядь? iPhone, iPhone. Альфонс? Кто Альфонс-то? Да не Альфонс, iPhone. Пятый iPhone. Ну и чего, нахуя мне это? Так знаешь, сколько он стоит? 100 тысяч рублей. Вот мне не хватает. 100 тысяч рублей стоит. 100 тысяч? Да, 100 тысяч рублей. И зачем он тебе? Ну как же, там новый процессор, А6. Процессор. Меня это не касается, кому чего нужно. Кошмар. А, Картавый тебе до сих пор звонит, да? Картавый. Звонит. Что говорит? Вчера звонил. Да, и что Вчера говорит? звонил. Квартиру просил. Квартиру? Ты не даешь ему квартиру, да? Да, я его нахуй Вот послала. правильно сделала. Картавым квартиры давать не нужно, правильно? Да никому не собираюсь. Я уже давно дарственную написала, кому нужно. А, и кому ж ты дарственный написал? Имею в виду своих родных, а не чужих прохожих. А кому ты дарственную-то написал? Дочке или толстой? Неважно! Кому написала, тот будет владеть. Так толстый, что ли, написал? Кому написал-то? Ее сыну. Сыну, у толстый сын есть. Ты же говорил, у толстой ноги больные. Как же у нее ребенок-то появился ж? Вроде у нее ребенка-то не было. Ноги недавно стали болеть. Ноги недавно стали болеть, да? А сын, слава богу, уже учебное заведение закончил. Слушай, а как же так, ты видела? Твои фанаты-то что сделали с подъездом? Они между вторым и третьим этажом написали на стене: «Мы любим Аносову Валентину Петровну». Да пиздишь, блядь, никаких надписей там Как нет. же нет? Выйди, посмотри. Между вторым и первым... Ой, вторым и Да я третьим... выходила, смотрела, ебёна моя, смотрела, хули ты играешь-то? Ну, так слушай, я возвращаюсь все к айфону, пятому. Представляешь, 100 тысяч рублей. Вот мне не хватает денег. Добавишь мне? Чего? На айфон добавишь мне денег? Ты что, блядь, забыл, что я пенсионерка, ебёна мать? Ну и что? 30 лет на пенсии. Так ты мне квартиркой поможешь, и мне как раз на айфон хватит. Иди к ёбаной матери, сука. Я тебя посажу, я тебе покажу квартиру. Вымогатели хуевы. Так мне не хватает.